«Слава Богу!» — сказал я, придя немного в себя. «Я думал, ты в постели». Она покачала головой, ее волосы коснулись моей щеки. Потом она выпрямилась, сжала ладонями мое лицо и посмотрела на меня. «Ты приехал», — прошептала она. «Подумать только, ты приехал». Она поцеловала меня осторожно, серьезно и бережно, словно боялась сломать. Почувствовав ее губы, я задрожал. Все произошло слишком быстро, и я не мог осмыслить это до конца. Я еще не был здесь по-настоящему. Я был еще полон ревом мотора и видел убегающую ленту шоссе. Так чувствует себя человек, попадающий из холода и мрака в теплую комнату. Он ощущает тепло кожей, глазами, но еще не согрелся. «Мы быстро ехали», — сказал я. Она не ответила и продолжала молча смотреть на меня в упор. И казалось, она ищет и хочет снова найти что-то очень важное. Я был смущен, я взял ее за плечи и опустил глаза. «Ты теперь останешься здесь?» — спросила она. Я кивнул. «Скажи мне сразу. Скажи, уедешь ли ты? Чтобы я знала». Я хотел ответить, что еще не знаю этого, и что через несколько дней мне, видимо, придется уехать, так как у меня нет денег, чтобы оставаться в горах. Но я не мог. Я не мог сказать этого, когда она так смотрела на меня. «Да», — сказал я, — «останусь здесь до тех пор, пока мы не сможем уехать вдвоем». Ее лицо оставалось неподвижным. Но внезапно оно просветлело, словно озаренное изнутри. «О!» — пробормотала она. «Я бы этого не вынесла». Я попробовал разглядеть через ее плечо температурный лист, висевший над изголовьем постели. Она это заметила, быстро сорвала листок, скомкала его и швырнула под кровать. «Теперь это уже ничего не стоит», — сказала она. Я заметил, куда закатился бумажный шарик, и решил незаметно поднять его потом и спрятать в карман. «Ты была больна?» — спросил я. «Немного. Все уже прошло». «А что говорит врач?» Она рассмеялась. «Не спрашивай сейчас о врачах. Вообще, ни о чем больше не спрашивай. Ты здесь, и этого достаточно». Вдруг мне показалось, что она уже не та. Может быть, от того, что я давно не видел ее, но она показалась мне совсем не такой, как прежде. Ее движения стали более плавными, кожа теплее, и даже походка, даже то, как она пошла мне навстречу, все было каким-то другим. Она была уже не просто красивой девушкой, которую нужно оберегать. Было в ней что-то новое. И если раньше я часто не знал, любит ли она меня, то теперь я это ясно чувствовал. Она ничего больше не скрывала. Полная жизни, близкая мне как никогда прежде, она была прекрасна, даря мне еще большее счастье. Но все-таки в ней чувствовалось какое-то странное беспокойство. «Пат», — сказал я, — «мне нужно поскорее спуститься вниз. Кёстер ждет меня. Нам надо найти квартиру». «Кёстер? А где Ленц?» «Ленц», — сказал я. «Ленц остался дома». Она ни о чем не догадалась. «Ты можешь потом прийти вниз?» — спросил я. «Или нам подняться к тебе?» «Мне можно все. Теперь мне можно все. Мы спустимся и выпьем немного. Я буду смотреть, как вы пьете». «Хорошо», — Тогда мы подождем тебя внизу, в холле». Она подошла к шкафу за платьем. Улучив минутку, я вытащил из-под кровати бумажный шарик и сунул его в карман. «Значит, скоро придешь, Пат?» «Робби». Она подошла и обняла меня. «Ведь я так много хотела тебе сказать». «И я тебе, Пат. Теперь у нас времени будет вдоволь. Целый день будем что-нибудь рассказывать друг другу. Завтра. Сразу как-то не получается». Она кивнула. «Да, мы все расскажем друг другу, и тогда все время, что мы не виделись, уже не будет для нас разлукой. Каждый узнает все о другом, и тогда получится, будто мы и не расставались». «Да так это и было», — сказал я. Она улыбнулась. «Ко мне это не относится. У меня нет таких сил. Мне тяжелее. Я не умею утешаться мечтами, когда я одна. Я тогда просто одна, и все тут. Одиночество легче, когда не любишь». Она все еще улыбалась, но я видел, что это была вымученная улыбка. «Пат», — сказал я, — «дружище». «Давно я этого не слышала», — проговорила она, и ее глаза наполнились слезами.